Такова была закваска населения Заволжских лесов, когда во второй половине 17 века явились туда новые насельники, бежавшие из сел и городов раскольники. По скитским преданиям, начало старообрядских поселений в Заволжских лесах началось чудесным образом. Во время Соловецкого сидения, когда царский воевода Мещеринов обложил возмутившихся старообрядцев в монастыре Зосимы и Саватия и не выпускал оттуда никого, древний старец инок-схимник Арсений дни и ночи проводил на молитве перед иконой Казанской Богородицы. А та икона была прежде комнатной царя Алексея и пожалована им в Соловке еще до патриаршества Никона. Накануне взятия монастыря царской ратью истомился Арсений, стоя на молитве, задремал, и, будучи в тонком сне, слышал он глас от иконы: «Гряди за мною, ничто же сумняся, и где я остановлюся, там и поставь обитель. И пока икона моя будет в той обители, древлее благочестие будет в ней процветать». И видел Арсений, что икона Богородицы высвербь поднялась и в небесной высоте исчезла. Проснулся инок-схимник, иконы на месте не было. На другой день взят был монастырь. Соловецких сидельцев в кандалах перевезли на матерую землю, и здесь Арсению удалось бежать из-под царского караула в леса. Только что ступил он в лесную чащу, видит икону, перед которой молился, грядет та икона поверх леса на воздусех. Идет за ней изумленный и трепетный Арсений, перед ним деревья расступаются, перед ним сохнут непроходные болота, перед ним невидимая сила валежник врозь раскидывает. Чудяся бывшему о нем, Арсений идет да идет за иконою. И стала та икона в лесах Чернораменских неподалеку от починка Ларионова на урочище Шарпан. И поставил тут Арсений первый скит. Шарпанский скит существовал 170 лет и окончательно уничтожен в 1853 году. В 1718 году в нем было 7 монахов и 44 монахини. В последнее время мужской обители в нем уже не было, но женщин жило больше сотни. Это был один из самых богатых и самых строгих скитов. Икона Казанской Богородицы, почитаемая старообрядцами чудотворную, находится с 1849 года в мужском Керженском Благовещенском Единоверческом монастыре. С легкой руки соловецкого выходца старообрядские скиты один за другим возникали в лесах Заволжья. Вскоре их появилось больше сотни в Черной Рамине, в лесах Керженских, в лесах Рымских и за рекой Ветлугой. В скитах селились старообрядцы разного звания. В первые десятилетия существования раскола от никоновых новшеств бегали не одни крестьяне и посадские люди, не одни простые монахи и сельские попы. При патриархе Никоне, идейном противнике и гонителе раскола, были введены троеперстные крестные знамения, четырехконечный крест и исправлены богослужебные книги по греческим образцам. Все это приверженцами старой веры отвергалось, как отступление от древнего благочестия. Уходили и люди знатных родов, из духовенства даже один архиерей сбежал в леса. Александр I, епископ Вятский, бежал в 1674 году в Вычегодские леса. И в Черной Рамине являлись знатные люди. Из пределов смоленских бежали туда Салтыковы, Потемкины и другие. Основали они свой скит неподалеку от первоначального скита Шарпанского. Давно лесом поросло старинное жилье богатых и влиятельных старообрядцев, но остатки гряд, погребных ям, заросших бурьяном, могил и 12 надгробных камней до сих пор видны на урочище, прозванном Смольяны. В 18 столетии в Комаровском скиту была основана обитель Бояркина, названа так от того, что была основана княжной Болховской и первоначально вся состояла из боярышень. В ее часовне на венце иконы Спаса Нерукотворного до последнего времени висела Александровская лента с орденским крестом. Ее носил Лопухин, дядя основательницы обители. В Оленевском ските одна обитель была основана Анфисой Колычевой, родственницей святого Филиппа Митрополита. Когда старый улангерский скит в последних годах прошлого столетия сгорел от молнии, ударившей в пору необычайную, в самый крещенский сочельник, галицкая помещица Акулина Степановна Свечина со своей племянницей Федосьей Федоровной Сухониной собрала разбежавшихся от ужаса матушек, привела их на речку Козлинец и поставила тут до ныне существующий улангерский скит. Все скитские жители с умилением вспоминали, какое при боярине Степановне в Улангере житие было тихое да стройное, да такое пространное, небоязное, что за раз у нее по 12 попов с Сергей заживало, и полиция пальцем не смела их тронуть.